Первое послание апостола Павла к Тимофею. Уважаемые радиослушатели, сегодня мы продолжаем изучение первого послания к Тимофею, которое принадлежит группе пасторских посланий, о чем речь была раньше. Мы уже рассмотрели вступление этого послания, а также говорили об учении или доктрине христианской и о молитвенной жизни церкви. Первая глава, первый стих, по вторую главу, 16 стих. А теперь приступаем к рассмотрению третьей главы, которая связана со служителями в церкви. Начинается глава такими словами апостола. «Верно слово, кто епископство желает, доброго дела желает. Епископ или старший над братьями, трудящимися для Господа, иными словами, он пресвитер, руководитель дела Божия в силе Духа Святого. Все они пребывали в молитвенной жизни и попечении о пастве. Некоторые из них были в особой любви и почтении среди верующих. Наставляли призывать грешников к покаянию, потому что Бог не желает смерти грешника, но чтобы все пришли к покаянию». Второе послание Петра, 3 глава, 9 стих. «Чтобы покаявшиеся пришли ко спасению и достигли познания истины». Первое послание к Тимофею, 2 глава, 4 стих. Молитвенная жизнь распространялась на владычествующих над народами. Иногда пути Божии не являются нашими путями. Даже Моисей не мог уразуметь вначале, почему всемогущий Бог допустил народу Израиля такие страдания в Египте. Исход 5 глава 23 стих. Но пути Божии не пути наши. Его премудрость велика. В область молитвенной жизни церкви включены Павлом и жены, женский пол вообще. В тишине домов они в смирении духа возносили молитвы свои также. Вместе с тем апостол Павел учил их скромности в поведении и одежде, 2 глава с 9 по 15 стих. Итак, снова приходим к 3 главе и знакомимся с методом назначения или выборов служителей церкви. Если апостол Павел сказал, что желающий епископства доброго дела желает, то этим он не указывает на положение с выгодами, престижом, легкой жизнью. Наоборот, квалификация связана с богоугодной его жизнью, принадлежностью Христу и Иисусу и любви к Нему во всем. Перечисляет апостол качества кандидата в личной жизни и в семейной. Кроме того, чтобы не был он из новообращенных, дабы не впал в гордость. Ведь мы знаем, что сатана был раньше ангелом света, но пал по причине гордости, чтобы не возгордился и не подпал осуждению с дьяволом. 3 глава 6 стих. При своем падении этот свет зари гордо произнес, что я буду подобен Всевышнему, и был низвержен Богом на землю от присутствия Божия. Пути его разрушительные ведомы нам, но он увлек прародителей нашей в Едеме, также посеяв семя гордости и в их сердца. «Вы будете как боги», — сказал он Еве. Мы замечаем печальную картину в Едеме. Ни Адам, ни Ева не обратили за советом в этом тяжелом искушении к Богу, чтобы он укрепил их духовные силы для послушания его повелению. Не вкушать от дерева познания добра и зла. Автор послания к евреям в 4 главе 16 стихе говорит так. «Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». Мы имеем возможность приходить к Богу Небесному со всякими нашими нуждами во имя Господа Иисуса Христа, умершего за нас на кресте, омывшего нас от грехов наших. О служителях в церкви вспоминается два рода их – епископы и диаконы. Жизнь их должна быть хорошей христианской жизнью, богобоязненной и моральной. Это в особенности создает некоторые трудности в некоторых общинах, где мало мужей, подходящих для этого служения во всех отношениях. Может оказаться хороший администратор, Но его духовное состояние в познании Слова Божия недостойное для исполнения этого служения. Или же любовь его, преданность делу Евангелия слабые, он увлечен делами житейскими, коммерческими, Дух Святой стеснен их поведением, и плода духовного проявляется мало. Нет достойного примера для паствы, но также случаи бывает редко. Церковь принадлежит Христу Иисусу, и Он, будучи ее главой, являет силой Святого Духа мудрость в руководстве народом Божиим. Он поставляет людей, призванных на такое служение, и они совершают дело Божие с благословением. Удивительно, что появились в церкви уже в первые времена апостольских дней люди, которые обнаруживали отрицательные черты характера и поведения. Так апостол Иоанн, многие из вас помнят об этом, пишет о Диотрефе. Этот человек, по-видимому, был властолюбив, горд и самоуверен в этом учении, которое преподавал тихим верующим. Положение было критическое, опасное, требующее вмешательства старших епископов и даже апостолов. Услышал о бедственном положении этой поместной церкви, апостол Иоанн и пожелал прибыть туда, хотя в старческие годы, имея ограниченные силы физические, дабы исправить духовное положение, укрепить веру христиан, которых он несомненно любил, будучи апостолом любви. Но Диотреф не пожелал его принять и побеседовать, помолиться вместе. Иоанн проник в его сердце, поэтому и написал: «Диотреф любит первенствовать». Не принял апостола. Третье послание Иоанна, 9 глава. Какая горечь, какое печальное отсутствие духовного уважения, благородства и послушания апостолу. Несомненно, это принесло боль души великому апостолу, но верим, что Диотреф позже утерял эту власть или смирился, и Дух Святой очистил и освятил его душу. Обратите внимание на важный стих 3 главы 15. «Ныне, когда услышите глаз Божий, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота». Церковь Христова является источником истины на земле. Она — столб и основание. Ереси и всякие напасти нападают на нее, но она устоит и победит все вражеские стрелы лукавого. Церковь Христова является не организацией, но духовным организмом, поэтому больные члены ее вредят ее росту. Состоит она из взрослых, молодых и даже отроков, усвоивших истину во Христе Иисусе. Много зданий, много стран в мире, где она поклоняется Господу и служит Иисусу Христу во спасение душ. Но прискорбию, среди этого множества христиан есть много врагов Христовых, которые не ведут достойную жизнь чад Божиих, спасенных Христом. Они смешались с миром сим, с беззаконием его. Последующие главы этого послания об этом свидетельствуют. Апостол Павел называет церковь столпом и основанием истины. Как мы уже сказали, она живой духовный организм, действующий в наше время в периоде благодати Божией во Христе Иисусе. 4 глава 1 стих свидетельствует об этой печальной картине, в особенности нашего времени. Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духам обольстителям и учениям бесовским. Через лицемерие жестловесников, 4 глава, 2 стих. А также такие ценные слова апостола: «И беспрекословенно, великое, благочестие тайна, Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе». 3 глава, 16 стих. Этот чудный стих объясняет глубину истины Божией, которая хранит верою Церковь Божия. Смотрите на стих 3 главы 9. хранящее таинство веры в чистой совести. Таинство веры. Какие святые и глубокие слова! О, если бы мы могли уразуметь их! Христос Иисус, Сын Божий, является центром этих изречений апостола по воле и руководству Духа Святого. Христос воистину явился на землю в теле, и Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. Иоанна 1 глава, 14 стих. И мы видели славу Его, как единородного от Отца. Во время крещения Иисуса Иоанном Крестителем Дух Святой сошел на Иисуса в виде чистого, кроткого голубя. Марка 1 глава, 11 стих. Замечательное Евангелие от Марка свидетельствует о Христе Иисусе как слуге кротком. И Он служил людям и исцелял их с поспешностью. Слова «вскоре» весьма часто употребляются вместе с другими «как», «тотчас» и так далее. Отец Небесный произнес много, многозначительных слов. «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, Его слушайте». Во время земной жизни Иисуса Христа Его божественная природа была в большинстве случаев сокрыта от простых глаз человеческих, но неоднократно она была и видна, как Сына Божия. Вспомните хотя бы пребывание апостолов Петра, Иакова и Иоанна на Фаоре, когда Он преобразился, и апостолы были поражены, смущены видением этого божества, а также видением Моисея и Ильи, беседующих с ними. Воистину, Он есть Сын Божий. Аминь.